Джейкоб дернулся и закусил губу. Я видела, что мои слова его задели, однако слишком разозлилась, чтобы почувствовать себя виноватой. Он отпустил меня и отвернулся. Скрестив руки на груди, уставился на океан. «Я обычный человек», — едва слышно пробормотал он. «Но не такой обычный, как Майк», — безжалостно наступала я. «Или ты все еще думаешь, что именно это важнее всего?» «Это разные вещи». Джейк не отрывал взгляда от свинцово-серых волн. «От меня ничего не зависело». Я недоверчиво хохотнула. «А ты думаешь, от Эдварда что-то зависело?» Он понятия не имел, что с ним происходит. «Как и ты». Джейкоб мелко тряс головой. «Знаешь, ты ужасно самодоволен и всегда уверен в своей правоте, несмотря на то, что ты сам оборотень». «Это разные вещи», — повторил Джейк, хмуро уставившись на меня. «В чем же разница? Ты мог бы с чуточку большим пониманием относиться к Калинам. Ведь ты и не представляешь, какие они славные». Джейкоб еще больше нахмурился. «Их не должно быть вообще. Само их существование неестественно и противно природе». Долгое время я смотрела на него. Джейк не сразу заметил мой взгляд. «В чем дело?» «Кстати, о неестественном», — намекнула я. «Белла», — сказал он каким-то другим голосом. «Взрослым голосом. Голосом человека старше меня. Отца или учителя. Я таким родился. Это часть меня». Часть того, чем является моя семья и все наше племя. И это причина того, что мы до сих пор существуем. И кроме того...» Джейк поглядел на меня сверху вниз, и в его черных глазах я ничего не смогла прочитать. «Я все еще человек». Он взял мою руку и прижал к своей горящей лихорадочным жаром груди. Сквозь футболку я чувствовала под ладонью ровное биение сердца. «Нормальные люди не гоняют на мотоциклах так, как ты». Джейк слегка улыбнулся. «Белла, нормальные люди убегают подальше от чудовищ. А я никогда и не говорил, что я нормальный человек. Я просто человек». На Джейка невозможно дуться. Я убрала руку с его груди и улыбнулась. «Ладно, на мой взгляд, ты очень даже похож на человека. Сейчас». «Я чувствую себя человеком». Джейк отчужденно смотрел мимо меня. Его нижняя губа задрожала, и он ее прикусил. «Джейк», — прошептала я, потянувшись к его руке. «Именно поэтому я сюда и приехала. Именно ради этого я согласна вынести все, что меня ждет по возвращении домой. Потому что под маской злости и сарказма Джейк прятал боль. Я видела это». И не знала, как помочь. Но должна была попытаться. Джейку я обязана слишком многим. Он стал частью меня, и с этим уже ничего не поделать».